Алихан Динаев. Я не волшебник, я только учу. Педагогом о мотивации, дисциплине и любви к профессии. Читает Давид Ломов. Предисловие. Моей маме, учителю математики и жизни, с любовью посвящаю я эту книгу. А также всем моим ученикам, студентам и коллегам, источникам моего вдохновения. Ученик – не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. А зажечь факел может лишь тот, кто сам горит. Плутарх. Дети – это энергия будущего. И от того, как ярко загорится их интерес к учебе и окружающему миру в школьные годы, какие мечты они пронесут через всю жизнь, во многом зависит их профессиональный путь. В «Газпромнефти» мы понимаем, насколько важен труд педагогов. Тех, кто открывает перед детьми новые горизонты и помогает им найти себя в сложном, стремительно меняющемся мире. Современный учитель сталкивается с большим количеством вызовов. Как удержать внимание цифрового поколения? Как говорить с детьми о науке и технологиях так, чтобы им было интересно? Как самим оставаться в курсе последних тенденций, не теряя связи с реальностью? Мы, как компания, разделяем эту ответственность и стремимся дать учителям доступ к актуальным знаниям. О прорывных технологиях, новых возможностях для их учеников и для них самих. Потому что учитель – это не волшебник. За кажущейся легкостью преподавания стоит ежедневный труд, постоянное развитие и готовность идти вперед. Эта книга – как месторождение знаний. Какие-то идеи лежат на поверхности, но их ценность становится очевидной только со временем. Другие требуют глубокой проработки и даже личного технологического прорыва. Алихан завершает книгу важной мыслью: «Счастливый учитель – счастливый человек». И я искренне надеюсь, что она поможет вам почувствовать себя чуть счастливее, увереннее и вдохновленнее в вашем нелегком, но таком важном деле. Анна Юрьевна Королева. Начальник управления по работе с персоналом и организационному развитию разведки и добычи «Газпромнефти». Мой сын-первоклассник, с которым мы увлеченно читаем «Гарри Поттера», недавно спросил: «Папа, ты волшебник?» После небольшой паузы все-таки тяжело и немного обидно признавать, что ты лишь магл. Я ответил: «Конечно, я же учитель». Это аудиокнига для волшебников в обычном обличии. Для тех, кто каждый день строит мосты там, где другие видят стены, и может пошутить в разгар контрольной по русскому языку. Для тех, кто каждый день видит десятки детских глаз. Иногда они горят интересом, нередко выражают скуку и усталость. Для тех, кто ежедневно решает сотню проблем и задач, кто умеет одновременно объяснять тему нового урока, мирить поссорившихся за партой мальчиков, успокаивать главного хулигана школы — по закону подлости он учится именно в вашем классе — отвечать на сообщения директора и при этом излучать добро и свет. Также это аудиокнига для тех, кто хочет научиться всему перечисленному. Она для учителей. Я постарался собрать в ней все, что когда-то сам хотел иметь в начале своего профессионального пути. Честные советы без занудства, работающие и практические идеи без нотаций, поддержку без лишнего пафоса. Но эта аудиокнига не только для молодых педагогов и студентов педвузов или колледжей. В нашей системе образования неоправданно мало внимания, книг, сил, денег и других средств уделяется опытным педагогам. Молодым – надбавки к зарплате, а опытным что? Дополнительную нагрузку в виде наставничества. Книги опытным, состоявшимся педагогам нужны не меньше, чем молодым. И та, что вы сейчас слушаете, одна из них. Эта аудиокнига не о том, как стать идеальным учителем. Таких, если честно, в природе не существует. Она о том, как быть настоящим. Как учить и учиться, не теряя чувства юмора, запала и веры в то, что однажды кто-то из учеников скажет о вас: «Он изменил мою жизнь». Я собрал здесь советы, рекомендации, идеи для тех, кто хочет не просто отработать, а прожить свою педагогическую жизнь ярко, свободно, успешно и счастливо. Пусть эта аудиокнига станет для вас теплым письмом от коллеги, которое можно открыть в особенно трудный день и улыбнуться, письмом поддержки каждому, кто выбрал одну из самых важных и человечных профессий на свете. Она родилась из моих наблюдений, практики, бесчисленных ошибок, разочарований, маленьких побед, а также граблей, на которые мне не единожды приходилось наступать. Она появилась благодаря моим коллегам и наставникам, ученикам и студентам. Написать ее было непросто. Я работал над ней почти каждый день на протяжении целого года. Еще полгода ушло на редактирование и правки в издательстве. Как часто говорит замечательный педагог Елена Станиславовна Елшина, зампредседателя профсоюза образования России, «Одна минута выступления – это час подготовки, а минута хорошего выступления – 10 часов подготовки». За каждой главой этой аудиокниги десятки часов работы, иногда сотни уроков и выступлений, тысячи прочитанных страниц, бессонные ночи и многолетняя практика. Честно, искренне и максимально открыто я изложил весь свой опыт, поделился своими лучшими наработками и идеями. Почему я решил написать эту книгу? Первое. Я уже много лет мечтал сделать это, но до недавнего времени считал, что мне еще рано. Учителя с 40-летним стажем посмеялись бы над моими 13 годами преподавания в школе и университете. Да, я бы и сам не стал читать работу начинающего педагога. Конечно, многому можно научиться и за 3-4 года, но для настоящей насмотренности и начитанности, понимания и глубины нужно больше времени. Знаком того, что теперь уже можно, для меня стало не количество седых волос на голове, а то, что моя бывшая ученица, не студентка, а ученица, стала одним из победителей городского этапа конкурса «Учитель года России». Второе. У меня весьма разнообразный и необычный педагогический путь. Судите сами. Я 5 лет проработал в техническом университете, затем вел занятия по обществознанию в частном образовательном центре и готовил детей к ЕГЭ. Параллельно стал учителем в одной из крупнейших школ Грозного. Последние 5 лет я совмещаю должность заведующего педагогической мастерской в Чеченском государственном педагогическом университете с преподаванием в различных школах республики. 4 года я работал на 2,25 ставки. У меня есть опыт преподавания в самой обычной муниципальной школе в небольшом городе. Одно время я каждую субботу ездил в высокогорную сельскую школу. 2 часа туда, 2 обратно. Был научным сотрудником факультета педагогического образования в МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова, ведущим экспертом в Академии Минпросвещения. Еще до ковидного карантина я начал вести онлайн-занятия и частично продолжаю делать это сегодня. Много лет работаю с учителями, проводя курсы повышения квалификации, мастер-классы и тренинги. Был постоянным автором изданий об образовании. Мне даже довелось побывать в роли советника 2 министров – федерального и регионального. Опыт интересный. Согласны? Третье. За последние 10 лет я прочитал огромное количество литературы для учителей и родителей. От отечественной классики до самых последних работ, от научных и научно-популярных трудов до художественной литературы. Работая над этим текстом, я перелопатил сотни научных статей, проштудировал результаты несметного числа исследований, изучил российский и зарубежный опыт крупнейших педагогов-практиков. Четвертое. За последние 7 лет я написал 10 книг для школьников и даже дошкольников, студентов, учителей и родителей. Разработал и выпустил свыше 30 обучающих игр. Пятое. Как победитель конкурса «Учитель года России» я объездил страну от Калининграда до Магадана. Провел несколько сот открытых уроков, мастер-классов, тренингов, практических занятий, игровых сессий, пленарных дискуссий. Мне посчастливилось познакомиться с тысячами педагогов, которые рассказывали о своих проблемах, о том, что хотели бы изменить и исправить, о том, чего им не хватает. Эта аудиокнига – попытка ответить на их вопросы и найти решение самых острых проблем. Что вы найдете в моей аудиокниге? Первое. Максимум пользы, минимум воды. Это был мой главный принцип при написании. Практика, практика и еще раз практика. В каждой главе будет множество конкретных, детальных и достаточно оригинальных советов, предложений и идей. Более того, мне было важно дать не просто много, а очень, даже слишком много советов, чтобы у вас был выбор и чтобы вы раз за разом возвращались к аудиокниге. Второе. Есть проблема? Есть решение. Каждая глава описывает определенную проблему, с которой сталкивается учитель, и многочисленные варианты ее решения. В подавляющем большинстве случаев за них не придется платить, либо решение потребует не слишком больших вложений. Берите и пробуйте хоть на завтрашнем уроке. Третье. Прочный научный фундамент. Педагогика в некотором роде искусство, но в основе своей это наука. Поэтому, выявляя причины учительских проблем, формулируя выводы и предлагая рекомендации, я опирался на результаты исследований крупнейших отечественных и зарубежных педагогов и психологов, на проверенные в ходе многолетней практики теории и концепции. Четвертое. Многочисленные дополнительные материалы. Мой проект выходит за рамки обычной книги и не заканчивается вместе с последним треком. В PDF-приложении вы найдете десятки QR-кодов, которые ведут к моим разработкам, чек-листам, инфографикам, презентациям, мини-пособиям, схемам, сборникам кейсов, обучающим играм. Пятое. Готовые решения для педагогов. Каждая глава – это фактически готовый сценарий, один или несколько, для тренинга или мастер-класса. Так что моя аудиокнига может стать источником для вдохновения, если вы готовитесь к педагогическому конкурсу, выступлению на форуме, конференции или составляете план методических дней в школе. Шестое. Стиль. Хорош он или нет, вы оцените сами. Но писал я эту книгу так, чтобы она была в равной степени интересна и студенту, и учителю, и директору школы, и доктору педагогических наук. Просто, доступно, с юмором. Как слушать аудиокнигу? Можно в той последовательности, что я предлагаю. Но можно и в любом порядке, выбирая темы, которые волнуют вас особенно сильно. Для кого эта аудиокнига? Для учителей с любым опытом, для будущих педагогов, студентов педвузов и педколледжей. Для преподавателей СУЗов и вузов, для директоров школ, для заинтересованных родителей и всех тех, кто переживает за систему образования в нашей стране. А тем, кто в этой системе работает, специалистам и их начальникам, сотрудникам Министерства образования и министрам, аудиокнига подскажет, чем живут учителя, как им помочь. Помню, когда я учился в 5 классе, наша классная руководительница попыталась выяснить, кто чем хочет заниматься в будущем. Я с тревогой дожидался своей очереди, мысленно репетируя речь о своих планах стать футболистом, как Зинедин Зидан. Но в последний момент передумал и сказал, что просто хочу помогать другим. С тех пор мало что изменилось. Я по-прежнему восхищаюсь Зиданом и все еще хочу быть полезным окружающим. Второе обстоятельство привело меня в школу, а затем и к этой аудиокниге. Ну что, начнем?